Глава 12. Рождение Кэмпбелла. Сразу спала жара. Стоял молочный, мокрый туман. Особенно слышно было ночью, а подоконник мокали неумолчно отчетливые капли, как часы отбивали кем-то положенный срок. И когда этот срок настал, а случилось это как раз в день рождения Кэмпбелла, было получено письмо в узком холодновато-голубом конверте. Письмо было без подписи. «Милостивый государь, будучи вашими друзьями, мы не можем не осведомить вас, что известные вам мистер К. и миссис Д. дурно пользуются вашим доверием, в чем вы будете иметь случай достоверно убедиться». Голубоватый узкий конвертик был чем-то знакомый, и, подумавши, Кэмпбелл вспомнил. Все это было очень просто и ясно, чистейшая выдумка, Кэмпбелл уверен был непреложно. И все-таки шел в контору, и было как-то нехорошо. Вот выпил чашку чаю и увидел на дне муху. Муху выкинул, но все-таки... А может быть, это просто от тумана? Душный, как ваты, и закутанные, странно звучат шаги, как будто кто-то неотступно идет сзади. В конторе его Келли встретил Кэмпбелла. Шумно и радостно, был еще шумнее и пестрее, чем всегда. Оказалось, о Келли не забыл, что сегодня день непростой, а день рождения Кэмпбелла, и готовил Кэмпбеллу какой-то подарок. А какой обнаружится вечером? И затем Сесили с улыбкой пасхального барашка поднесла Кэмпбеллу букет белых лилий. Кэмпбелл прямо растрогался. А когда он вернулся домой, его ждал еще один подарок. «Иди, сама». «Сама» предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И Кэмпбеллова муха без следа исчезла. «Утюг!» — засиял Кэмпбелл. «Нет, сначала утюг, а уж потом...» «Утюг тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его все время», — резонно возражала Диди. Но Кэмпбелл настоял на своем. Купили утюг, и Кэмпбелл радостно его таскал, и вовсе не было тяжело. Легонький, как перышко, честное слово. Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения Кэмпбелла, настоящего рождения. Начиналась новая жизнь. И новый был Джессмонт в тумане, невиданный, незнакомый город. Необычные и весело звучали шаги, будто кто-то неотвязно ступал, сторожил сзади. И еще непременно хотел Кэмпбелл купить белья для Диди. Диди отнекивалась, но Кэмпбелл и слышать не хотел. «Нынче день его рождения. Для вашей жены?» «Нет, то есть...» — Кэмпбелл смущенно улыбался приказчику. Прозрачные, шелковые, тело через них должно нежно розоветь, сорочки и панталоны. Было радостно стыдно перевертывать и разглядывать все это вместе с нею, с Диди. С каждой купленной вещью Диди все больше становилась его женой. Уши у Кэмпбелла горели, и он заметил, Диди прятала лицо. Кэмпбелл засмеялся. — Ну же, Диди, будьте же храброй, посмотрите на меня! Хотелось видеть и у ней тот же сладкий стыд. Но Диди лица так и не показал. Вечером заявился о Келли с массой свертков и в сопровождении мисс Сесили. — Чтобы было как в Ноевом ковчеге, — объяснила Келли. Повернулся к камину и всплеснул руками. На камине рядом с мопсом Джонни красовался сверкающий утюг. «Рядом с Джонни!» — с укором посмотрел он на Диди, потом обернулся к Кэмпбеллу. «Итак, решено! Я твой навеки, не правда ли, Кэмпбелл? Что касается меня, то я просто глуп. Никогда не мог понять, как можно одну и ту же любить каждый день, как можно одну и ту же книгу читать каждый день. В конце концов, это должно сделать малограмотным». На Диди шампанское сегодня действовало странно. Она сидела у стола, вытаскивала из блокнота листки почтовой бумаги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сесили та раскраснелась от вина и боролась с О'Келли из-за четвертой пуговицы. Три пуговицы на блузке она позволила расстегнуть, но четвертую... Нет, это неприлично, — с серьезной и невинной физиономией пасхального барашка отвечала Сесили. — Ну, отчего же именно четвертую неприлично? — хохотал О'Келли. — Отчего же три было можно? Диди все еще рвала бумагу. О'Келли отобрал у ней блокнот и просил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей, была почтовая бумага с линейками. Но иной бумаги в Джессмонде писем не пишут. Это очень хорошо, так к линейке те же самые рельсы, а мысль в Джессмонде должна двигаться именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. Мудрой жизни в цифрах, а потом он приветствует трехпуговичную мораль, обожаемой Сесили, и так как он О'Келли... И никто другой был змеем, соблазнившим Кембла сойти с рельсов прихода Сент-Инах, то... О'Келли вытащил чек на 50 фунтов и протянул Кемблу, чтобы могли купить завтра же все свои остальные утюги. И так как Кембл колебался, О'Келли добавил, «Разумеется, взаймы, и я требую, чтобы сегодня же, сейчас же написали мне вексель. Ну, это было головокружительно хорошо». «Значит, хоть завтра же...» — руки у Кембла дрожали, и голос дрожал. «Я не умею говорить, как вы, О'Келли, но вы понимаете, вы мой единственный друг, который единственный...» И теперь это было совершенно нелепо. Диди захохотала, и все выше и громче сорвалась и сквозь слезы. «Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги, не смейте! Я не хочу, я не хочу!» Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это был просто каприз. Никаких резонов, почему не хотела, Диди сказать не могла. «Вот видите, ваше шампанское, укоризненно ласково», — сказал Кембл мистеру Келли. О'Келли уходил с пасхально-барашковой Сесили под руку. День рождения Кембла кончился, и завтра начнется новая жизнь. Завтра искать маленький домик.